Копчик. Глава 1. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. В.С. Высоцкий. За окном в сгущающихся сумерках темнели горы. Сработал фотоэлемент на уличном фонаре над подъездом, и мертвенно-синий свет слегка разбавил надвигающуюся темноту. Надо бы встать, задернуть шторы и включить свет, но даже шевелиться не хотелось, поэтому так и остался лежать на диване. Владимира Семеновича в плейлисте сменила Аврил Лавинь, в комнату заглянула жена. «Так и будешь лежать, Гриша?» После этого, риторического в сущности вопроса, залипла в телефон, не дожидаясь ответа, и ушла в свою комнату. А я продолжил валяться, не находя ни сил, ни желания вставать. Вот уже третий месяц как продолжается это велотекущее. Нет, слава богу, не шизофрения, а всего лишь депрессия. Сразу после Нового года накатило, прямо 1 января, я чё-то приуныл. Да так, что вот уже март месяц за окном, а в голове пустота, никаких желаний и устремлений. Все симптомы кризиса среднего возраста налицо, как в середине января поставила диагноз жена. Вот только возраст у нас с ней уже чуть-чуть за 50. Двое детей давно выросли и покинули родительское гнездо, осчастливливая мать с отцом своими визитами от силы раз в год. Ну или при появлении материальных проблем. В таком случае их любовь вспыхивала и разгоралась с неудержимой силой, так же быстро угасая после разрешения этих затруднений. Любви пламенной и юношеской у нас с супругой давно нет, осталась лишь привычка, да взаимное уважение, живем без скандалов, но относительно дружно. А что до того, что весь совместный досуг заключается в скоротечных совместных ужинах по вечерам, после которых мы разбегаемся по своим комнатам и там утыкаемся в гаджеты, так в этом мы не одиноки. Жена вечно в своих соцсетях, да на интересных ей женских форумах и в тематических чатах, я тоже до недавнего времени, то в компьютерные игрушки играл, то запоем читал книги после работы. В основном или про постапокалипсис любил, либо про всех мастей и сортов попаданцев, отдавая предпочтение многотомным циклам. Как верно замечала жена, явный показатель эскапизма и неудовлетворенности собственной жизнью. Она у меня вообще довольно умна и остра на язык, за что и полюбил в свое время, так что в данном моменте диагноз был не в бровь, а в глаз. Все так, и собственное житье-бытье, давно идущее по накатанной колее, энтузиазма не вызывало, а уж то, что происходило со страной и народом, заставляло испытывать испанский стыд. Поэтому и своим детям, сыну и дочери, не капал на мозги с продолжением рода, как бы не хотелось внуков, не видел для них будущего попросту. Если своих детей мы вырастили в 90-х, порой балансируя на грани выживания, то там хоть теплилась надежда, что все наладится со временем. Не наладилось, несмотря на бравурные заверения различных говорящих голов из зомбоящика, на новый лад повторяющих набившую оскомину мантру времен СССР. Жить стало лучше, жить стало веселей. Оно на Рублевке или в Эмиратах, конечно, весело жить, не спорю. Мы, конечно, живем тоже не бедствуя особо, благо и жена работает, и я не сложа руки сижу. Грех жаловаться, особенно глядя на малоимущих граждан. Ну а если сравнить разрыв между нашими доходами и положением даже не управленцев Роснефти, а обычного муниципального чиновника, злость разбирала. Как бы я ни относился предвзято к коммунистам, не в последнюю очередь благодаря которым Россия сейчас и находилась фактически в статусе сырьевой колонии Запада, при них такой херни не было. Практически, в равноправие и уравниловку я не верил с детства, несмотря на то, что рос при социализме, пока СССР окончательно не развалился. Все то, о чем нам врала советская пропаганда, буквально в одночасье оказалось правдой, причем даже еще до фактического развала Союза. Живем мы недалеко от вечного огня, а чуть выше, на горе, храм во имя пророка, предтечи и крестителя Иоанна. И вот, с самого начала СВО, через день до каждый день у мемориала славы, торжественная церемония прощания с бойцами, погибшими в ходе этой необъявленной, но самой настоящей войны. Вразрез все это как-то пошло с самого начала с оптимистичными заявлениями Министерства обороны РФ и военкурятника из провластных телеграм-каналов. Ну а как беглые хохлы вроде Подалеки и Монтян стали плотно обсиживать информационную повестку о ходе СВО, вообще постарался абстрагироваться от вовлеченности в происходящий конфликт, по масштабам больше напоминающий начало Третьей мировой, чем локальную заварушку. Как в перестройку и лихие 90-е, от нас эти процессы зависели мало, Так к чему трепать нервы лишний раз, лучше сосредоточиться на своей жизни. И все чаще приходило в голову, что даты различных мировых войн, они в учебниках истории только четко прописаны, для простых обывателей все происходило немного по-другому. Грань между миром и войной зачастую размыта. И как верно подметили в народе, для иных война – мать родна. Ну а как образины из власти принялись с негодованием вещать о недостаточной сознательности россиян, слово то какое пакостное, россияне, с легкой руки Ельцина введенное в обиход, не желающих вопреки всему способствовать демографической политике и рожать, полностью поддержал своих детей в их стремлении вначале твердо встать на ноги, а уж о детях подумать потом. Чем дальше, тем больше у меня возникали сомнения по поводу счастливого будущего гипотетических внуков. Из новостей просматривал сейчас лишь несколько каналов правого толка, куда заходил почитать новости, как на пятиминутку ненависти заглядывал. Причем не удивляясь и не поражаясь этим новостям, достаточно открыть глаза и посмотреть по сторонам. В повседневной жизни происходило в точности то же самое, о чем били в набат эти правые каналы уже не первый год. Единственному, чему удивлялся, как эту деву дивную, Кирилла Кабанова и нашего земляка Сергея Колясникова, еще не привлекли к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни и попрание принципов дружбонародия. Новоясый речи кряк наших официальных лиц уже не смешил, а вызывал глухое подспудное раздражение, частично переходящее на электорат, пребывающий в счастливом анабиозе. Все эти хлопки, когда методично выбивали то НПЗ, то аэродромы и флот, то авантюра и провокация на фактическую оккупацию части Курской области. А тут на днях по соседству еще хлопок произошел, под Уфой, в очередной раз мишенью стал НПЗ не из мелких, вот тут и думай, где красные линии переходят в буромалиновые, и как со всем этим коррелирует стратегия национальной безопасности. Никаких иллюзий по поводу будущего, уготованного нам олигархатом в смычке со властью, не оставалось. Только детская и наивная надежда на провидение или божий промысел, благодаря которым Третий Рим доселе не исчез с карты мира. Даже давно уже прочитанную книжку Осика Шаповой «Мародер» отыскал в своей электронной библиотеке и перечитал, уже практически не сомневаясь в нарисованном ею сценарии. Разве что детали и исполнение прямой или подспудной оккупации страны будут другими, чем в книге, а вот суть замыслов превращения России в сырьевой придаток, самим же Западом ничуть не скрываются и давно озвучены. Супруга со мной в дискуссии о политике не ввязывалась и не поддерживала упаднические настроения. В жопу, Григорий, а витаминоз у тебя, предвесенний, комплевит попей. Надеюсь, ты все эти подобные высказывания не допускаешь, что будет, то будет, на наш век хватит, а накроется все медным тазом, так мы уже пожили, а вот детей жалко, а может, ты параноик просто и все наладится, очень надеюсь на то, Наталья, что ошибаюсь, но тут как с инфляцией и повышением цен, сколько в чудо не верь, а цены не снижаются, в общем, как женщина не глупая, тоже особых перспектив не видела, но как хранительница домашнего очага, панику давила в зародыше и кормильца настраивала на оптимистичный лад. По крайней мере, мое внезапное желание пару лет назад на старость лет обзавестись огнестрельным оружием по примеру своих друзей, всецело одобрила и даже поддержала. Бери, конечно, Гриша, и дома спокойней будет, и на охоту со своими алкашами уже не на птичьих правах ездить будешь, все для дома, для семьи прибыток. Только не перестреляйте друг друга с пьяных шар, знаю я ваш досуг, не в том я уже в возрасте, чтоб по тюрьмам тебе передачки возить, разубеждать ее, что мы свой досуг проводим иначе, не стал. Не первый год вместе живем, и не один раз меня с такой охоты или рыбалки привозили, тепленьким. Ну а что, собираемся мы с друзьями хоть и не часто, зато с регулярной периодичностью, подальше в лес, где народу поменьше. Пар выпустите подурковать, когда продуктивно, обратно привозя добычу в виде мяса, рыбы или иных даров природы, а иной раз просто собраться, отвести душу, отдохнув в узком кругу старых приятелей, и чтоб никого рядом с телефоном не крутилось из посторонних, а то потом такого контента в сеть вывалить могут, станешь мимом в одночасье. Впрочем, все выше озвученные мысли давно уже ни меня не волновали, перегорел, а сейчас просто лежал хандря, под соответствующую музыку, подчеркивающую и оттеняющую настроение. Тут как раз в плейлисте рандомно включилась Янка Дягилева, попав в унисон моему душевному настрою, тем более и композиция с пронзительно-лиричным названием «Печаль моя светла», даже нашел силы ей подпеть. Я повторяю 10 раз, и снова, никто не знает, как же мне хуево, и телевизор с потолка свисает, и как хуево мне, никто не знает. Все это до того подзаебало, что хочется опять начать сначала. Куплет печальный, он такой, что снова, я повторяю, как же мне хуево я, Дягилева. Не успела закончиться песня, как рядом со мной завибрировал и разразился трелью звонка мобильник. Поморщившись, потянулся к клавиатуре, поставил старый добрый винамп на паузу и посмотрел на экран. Марат Робертович. От сердца отлегло, в последнее время народ очнулся от новогодних праздников и заказы на мелкие ремонты строительства, благодаря чему я зарабатывал на жизнь вот уже без малого 30 лет, сыпались как из рога изобилия. Не разорваться, а у меня уже договоренность на отделку дачного дома у хороших знакомых, и материал закуплен по большей части, и старт работ назначен сразу после 8 марта, вернее, в понедельник 10-го. Приветствую. Непроизвольно улыбнулся, отвечая на звонок. Копчик, взаимно. Вот чему до сих пор не устаю поражаться, так это неиссякаемому оптимизму и жизнерадостности Марата, коего мы все дружно звали Маратом Робертовичем, все-таки владелец хоть небольшой, но туристической фирмы. Вот и сейчас его голос, звучащий бодро и заразительно, заставил собраться. Даже с дивана привстал, подойдя к окну, за которым раскинулся загоревшийся огнями ночной город, лишь темным пятном лежал внизу городской пруд, да слева, в стороне, вздымался Касатур. «Ты опять в апатии, дружище, не пьешь хоть? Да ты че, Робертович, какая апатия?» «Так, меланхолия чутко накатила, с понедельника выхожу на объект, там не до тонких душевных переживаний, все как рукой снимет. А чего в танки не заходишь тогда?» «Да ну их, Марат, ты видел, во что превратилась наша любимая игра огнеметы, новые игровые механики? Тьфу! Пусть в аду горят со своими нововведениями. Как танки превратились в очередную донатную помойку, не понимаю». «Ну ничего», усмехнулся в трубку Марат. «Отойдешь. Ты год назад то же самое, только другими словами про новое экспериментальное оборудование говорил, а уже осенью вовсю катал. В общем, план такой. Собирай свой тревожный рюкзак, послезавтра утром прыгай на автобус и до меня. В обед стартуем, заказал машину. Отвезут до самой Лаклинской пещеры. Там переночуем, утром обзорную экскурсию вам проведу, сталагмиты со сталактитами пощупаем и с чувством выполненного долга и приятно проведенного времени, по домам». «Погодь», задумался я, «это же 8 марта будет, послезавтра, все распланировано». Отмел он всяческие возражения. «Сразу после пещеры заедем в цветочный магазин, у меня там подвязки и взаимовыгодное сотрудничество, со скидкой закупимся цветами и уже до 6 вечера дома будешь. Порадуешь свою Натаху свежим цветущим видом и вниманием. Ну и отдохнет от тебя пару дней, больше ценить будет. Сюрприз ей устроишь». «Так, погоди», сдаваясь под напором Марата, я все еще продолжал выискивать отговорки. «В пещере мы еще не ночевали, так что из зоны комфорта выходить не очень хотелось. А кто еще едет? Странник и князь, кто же еще?» Даже удивился Марат. «Они как раз после вахты отдыхают, вот и развеются на природе. Так вы же пить опять будете». Предпринял последнюю попытку избежать экстремального отдыха. «А ты чего, в этот раз хочешь попробовать себя в роли независимого и беспристрастного наблюдателя?» Неподдельно изумился Робертович. «Ты там действительно в депрессии что ли? Спальник обязательно возьми и пенку. Давай», рад был услышать. В пятницу, 7 марта, в канун Международного женского дня, отдуваясь и скидывая с плеч еще в подъезде огромный рюкзак, ввалился я в холостяцкую берлогу Марата, принюхиваясь и ворча. «На улице под тридцатник, с наступающей весной, комрады. А чем это пахнет? Это то, о чем я мечтал всю дорогу. Ага, встретил меня странник, верный соратник Марата по всяческим походам и вдобавок, фанат дикой природы и ее покорения, особенно на внедорожниках. Куда он нас только не завозил на своем, переделанном до неузнаваемости УАЗике. Робертович Глинтвейн варит перед дорогой. Князь дегустирует уже вовсю и агитирует весной к себе в поместье, обещает шашлыки и незабываемые впечатления. А что до мороза за бортом? Не катай, в пещере всегда стабильная температура, не зависящая от происходящего на поверхности. Главное, что чуть выше ноля. Знаем мы его культурную программу, усмехнулся я, разоблачаясь в прихожей. Опять картошку сажать дружно в его вотчине на Зюраткуле. Там же климат такой, что дай бог столько же собирает, сколько зарываем по весне, Гриня. В прихожую заглянул и сам князь, причем с самой большой кружкой, имеющейся в доме. Зато потом баня прямо на берегу речки и пострелять сходим в лес. Давно свое ружье расчехлил. Ты его взял с собой, поди. Да, Робертовичу не говори, он уже мне все мозги выил, что я свою сайгу взял. Не понимает, что зомби-апокалипсис и гражданская война могут начаться в любой момент. А на огороде главное не результат, а процесс. Сам Марат Робертович шаманил на кухне, возле огромной, литров на 6, кастрюли. Григорий, поприветствовал он, не переставая колдовать. Термос доставай. Сейчас первый замес на пробу варим и дегустируем. Второй поразливаем по термосам и в 12 выдвигаемся. Таксист, высадивший нас в долине возле незамерзающего ручейка, и по всей видимости, входа в пещеру, чернеющего на крутом склоне горы в метрах 40 выше, кажется, даже перекрестился и вздохнул с облегчением, даже не пересчитав наличность, которой с ним расплатился Марат. «Удачи, мужики, завтра ровно в час дня на этом же самом месте», бросил он в окно и дал по газам. А мы, разобрав рюкзаки, ринулись штурмовать подъем к пещере, уже не обращая внимания ни на ощутимо пощипывающий щеки мороз, ни на крутизну тропы. Так то по уму, на полпути стал размышлять вслух Марат. Перед таким мероприятием всех участников страховать надо. Но это пока пробный шар, я сам тут первый раз, хочу маршрут и условия лично оценить. Если все устроит, включу его в ассортимент услуг фирмы. А вы же друзья все-таки, да парни, не клиенты, чего вас страховать? «Верно мыслю, верно, верно», — отозвался князь, который неумолимо и верно пер впереди всех. «Давайте быстрей, чего вы там возитесь?» У входа в пещеру оказалось, что моток веревки, прицепленный к рюкзаку Робертовича, отнюдь не для декора был прицеплен. В саму пещеру пришлось спускаться по ней, причем налегке, лаз оказался достаточно узким, так что рюкзаки спустил нам уже странник, затем спустившийся сам. Главное, чтоб из деревенских никто веревку не отвязал или не перерезал за ночь, мудро заметил странник, подергав за свисающий сверху шнур, убеждаясь, что с ним все в порядке. «Скажите тоже», несколько нервно усмехнулся Марат, тоже подергав веревку. «Это слишком уж дурацкая шутка, да нормальный прикол, че вы?» Князь тоже не преминул удостовериться в надежности оставляемой веревки, остающейся единственной ниточкой, связывающий нас с внешним миром. Я бы такую возможность не упустил над городскими туристами поглумиться, мы в детстве и не так шутили, скажи, копчик. Всякое бывало, подтвердил я, смущаясь. Сейчас то ведь не малолетние дебилы уже. Веди, Робертович, в чертоги подземные. Через 10 минут, вооружившись фонариками, осваивались в первом зале, раскладывая пенки, спальники и сооружая стол на относительно ровной поверхности, найденный в одном из углов немаленького грота. Князь, освещая себе дорогу налобным фонариком, целенаправленно отправился в противоположный угол, напевая под нос. «Лучше нету красоты, чем...» «Стой!» — всполошился Марат. «Ты чего туда поперся? Поссать что ли?» «Ага, по естественно надобности». «Стой, вандал! Для чего несколько пятилитровок пустых взял? Бери баклажку и в нее... Нам тут еще самим ночевать, а завтра с собой весь мусор и продукты жизнедеятельности заберем. Земля наш дом, не надо мусорить. Че сразу не сказал, вернулся недовольный князь, приняв протянутую ему емкость из-под минералки. А если по-большому приспичит, так я для этого и взял несколько, довольно объяснил Робертович. Горлышко отрежем и вот тебя для большого дела посудина, все продумано, сдается мне... Принюхался странник. Не все посетители здесь такие сознательные, как мы. Несколько часов спустя, с относительным удобством устроившись, допили глинтвейн из термосов, достали из рюкзаков снедь, включили портативную газовую плитку и стали готовить основательный перекус. Марат Робертович к тому времени выложил всю известную ему информацию о этой Лаклинской пещере, скорее всего почерпнутая из интернета. В общем, ничего эпического. Были обнаружены следы присутствия человека аж с каменного века. Потом каждое следующее поколение вносило свою лепту в освоение подземелий. Сталагмиты и сталактиты, находящиеся в двух других залах, в которые следовало перебираться по узким лазам, было решено оставить на завтра. А то и так уже как черти перемазались, на одном месте сидя. Засмеялся Марат, осматривая нас, тыча фонариком в самое лицо. «Берите салфетки». «Вы что, аккуратнее тут все лапайте, тут в саже все, раньше фонариков не было, факелами освещали, да костры жгли, горячий супчик из тушенки, зашел на ура, промозглость пещеры сказывалась, несмотря на теплую одежду. Глинтвейн к тому времени закончился, и на стол достали уже несколько бутылок водки. Ближе к вечеру, несмотря на влажные салфетки и практически полное отсутствие перемещений по окрестностям, выглядели как сборище беспризорников из фильмов про революцию. Впрочем, уже ничто не смущало, ни холод, ни давящая атмосфера замкнутого пространства. Даже порывались одно время то сегодня сходить пофоткаться на фоне сталактитов и сталагмитов, то по предложению неугомонного князя, спуститься вниз и наведаться на деревенскую дискотеку. Еле угомонил нас Марат, все-таки сказывается большой опыт взаимодействия с туристами всех возрастов и социальных слоев общества. Если верить часам, больше в пещере никак не сориентироваться. Ближе к 12 ночи уже ворочались в спальниках, готовясь уснуть. «Гриша, а чего тебя копчиком зовут?» Уже во вроде как установившейся тишине вдруг задал вопрос странник. «Да дебилы!» Прокомментировал я, не желая вдаваться в этимологию прилипшего прозвища. «Фамилия у меня Журавлев, вот и копчик». Хм, удивился странник. «Причудлив и извилист путь, но объясним». «Да брешет он», сдал меня с потрохами князь, позевывая. «Со школы еще погоняло, у нас урок был открытый, он реферат зачитывал, перед понаехавшими с района тетками, про Сталина. 40 минут то ругал его за крестьян, потом хвалил за внешнюю политику, а под конец как гаркнет, глядя в упор на этих теток из города. Очень жалко, что таких людей, как товарищ Коба, больше нет. Вот с 9 класса греню и погоняют копчиком. Спите давайте», — отозвался я. «Устроили тут вечер воспоминания и встречи выпускников. Нам еще завтра с Бадуна выбираться отсюда надо как-то». «Да», — поддержал меня Марат, — «и в ручье отмываться, хотя бы мостки оттереть, а то нас таксист ни в какую не пустит в машину». Воцарилась тишина, прерываемая лишь неровным дыханием засыпающих, потом кто-то захрапел, и под эти уютные звуки я стал проваливаться в сон. Но уснуть не пришлось, вдруг дрогнула поверхность пещеры и меня качнуло на бок. Зря четвертую допили, да еще после глинтвейна. Понял я, до вертолетного синдрома набрались, надо заземлиться. Попытался выпростать из спальника руку, как меня качнуло уже на другую сторону, а рядом с головой вдруг оглушительно что-то взорвалось, каменным крошевом хлестнув по голове. Несмотря на надетую пидарку, от боли, а прилетело чувствительно, моментально отрезвел, но как-либо среагировать адекватно не получилось. Еще пару раз довольно ощутимо тряхнуло, и пока я ворочался, пытаясь выпутаться из спальника, сверху как бетонной плитой накрыло с размаху, вышибая дух и остатки сознания. Нормальный сюрприз я своей Наталье устроил. Перед тем, как потухнуть окончательно, промелькнули последние мысли. Зря нас Робертович не застраховал все-таки. Глава 2. Прийти в себя было безрадостно, как там у классика. Все счастливые пробуждения похожи друг на друга, а каждое пробуждение с похмелья по-своему уникально. Последние бредовые воспоминания о якобы то ли землетрясении, то ли обвале, отмел как несостоятельные. Вот же я, живой, правда, не совсем здоровый. Учитывая, сколько вчера на грудь приняли, вполне закономерный итог событий. Судя по непроницаемой темноте вокруг и жесткому ложу, мы до сих пор в пещере, что неудивительно. Только почему душно так, что я аж взмок? Пошарил руками вокруг и осознал, что я мало того, что без спальника, так еще и практически раздетый, вместо термобелья на мне какая-то рубаха непонятного покроя. Рубище натуральное, если верить тактильным ощущениям. Чем дальше, тем страннее, а пахнет то как. Походу, вчера строгий запрет Марата дружно проигнорировали и гадили, даже не отходя по углам. С содроганием и стыдом осознал, что не только по сторонам так несет, но и от меня. Допился, что обосрался, позоришь и то какое. Продолжил нашаривать руками окружающее пространство и замер в недоумении. Никаких признаков не только спальника и моей одежды, но и каменной поверхности. Лежу на досках, кое-как присыпанных соломой. Пацаны, что происходит? Все-таки переборол стыд, инстинкт самосохранения подсказывал, что надо срочно что-то делать с обезвоживанием организма. Даже позвать на помощь полноценно не получалось, из горла вылетало какое-то бессвязное карканье. «Мужики, ох, грехи наши тяжкие!» Заворочился кто-то в углу слева, и голос был абсолютно незнакомым. «О, майн гот!» Жалобно простонал уже другой, тоже незнакомец, справа. «У меня депрессивная стадия, по всей видимости, в маниакальную перешла, раз такие непонятки происходят. Но думать и анализировать потом, сейчас бы просто воды напиться. Дайте минералки, мужики, вы меня что вчера, отмудохали что ли, почему все болит так, где мы? Тише, немчик очнулся никак, донеслось вновь слева и неведомый кто-то, суд по звукам, встал и зашаркал в сторону, испить хочешь, чичес принесу, ох, грехи наши тяжкие, скрипнула дверь в той стороне, куда двинулся незнакомый мне грешник, судя по его постоянным упоминаниям своих грехов и слабый отблеск огонька мелькнул, да что здесь, черт возьми, происходит, вместо ответа на многочисленные вопросы, показалась фигура неравнодушного, откликнувшегося на мою просьбу, едва освещаемая крошечным огоньком желтоватым, даже не спичкой, а чем-то таким, на ум сразу пришло, лампадка. У бабушки в деревне была такая, плошка с растительным маслом, где сверху лежала жестяная крышка с прорезью, в которую был продет фитиль. Света от такого девайса практически не было, зато горел он долго, в углу перед иконами. Мой спаситель, кем бы он ни был, приблизился и слабый огонек осветил его облик, заставив меня в очередной раз вздрогнуть. «Здравствуй, подпольный кирпичный завод в Дагестане. Борода лопатой, одет в какую-то ночнушку из мешковины, в одной руке уже упомянутая лампадка, в другой – массивный ковш. Чичес, чичес!» Успокаивающе пророкотал он, отставил лампадку в сторону, приподнял мою голову и впихнул мне ковш, в который я чуть ли не зубами вцепился. И посудина эта, чтоб мне провалиться, оказалась деревянной. Зато вода была самая настоящая, холодная до ломоты в зубах. Пил так жадно, что весь облился и отвалился совсем обессиленный, голова кружилась и все заболело с новой силой. Ну вот, напился и помирать можно. Обнадежил меня поилец, забирая ковш с лампадкой и уходя. Хоть и нехристь, а все душа живая, не жилец. Словно в подтверждение его последней фразы, я вновь уплыл в небытие, не успев ничего не понять, не осознать, с одной мыслью, дичь какая-то, а вот очередное пробуждение, многое объяснило, хоть и не все, очнулся от того, что меня бесцеремонно, словно куклу, ворочают и обтирают влажной тряпкой, ощущение восхитительное, хотя запах нечистот никуда не делся и все так же преобладал, забивая все остальные ароматы, гигиенические процедуры, поджав губы, деловито проводила женщина, в сарафане и платке, причем сразу было ясно, она не из-под танцовки Кадышева и не из фольклорного ансамбля, для нее это привычная и повседневная одежда. Помещение с бревенчатыми стенами тонуло в неясном сумраке, а приглушенный свет падал из небольшого оконца, затянутого, без всякого сомнения, бычьим пузырем, ибо это и светом то было назвать нельзя. В углу стоял истуканом поп, перед ним возвышался мужик на полголовы выше, но при этом умудряясь выглядеть уничиженно. И знакомым голосом ночного спасителя перед ним заискивающе отчитывался. Отец его перед рассветом приставился, без молитвы и покаяния. А сам немчик выл бесовские вирши, али наговор какой, все запомнил, вот что бормотал в беспамятстве. На дальней станции сойду, запахнет медом, живой водой спью у журавля, здесь все мое, здесь вырос я уродом, и за душою нету нихуя. Вот тебе и немец, как по-нашему разумеет. Мама, я попаданец. Все те многочисленные опусы, которые я читал, зачастую посмеиваясь и не веря, морально подготовили к принятию этого факта. А вот то, что я немец, изрядно обескуражило. Да еще, если верить словам медбрата, во сне песни пел, короче, Штирлиц как никогда был близко к провалу. Мысленно сделал фейспалм и решил прикинуться шлангом, до выяснения всех обстоятельств и подробностей, только попить бы. Ты помелом своим не вздумай по заводу мести. Демьян. Паспорт его отцу 2 года назад выдали в Москве, из детей только этот Герман записан, урод стало быть и есть. Неожиданно подал голос поп и обратился к обихаживающей меня сиделке. Как он, Аксинья? Отто про него спрашивал, коли выживет, к себе заберет, к делу приставит. Жив, только глазами лупает, певуче и негромко отозвалась она. Седмицу, считай, Бог прибрать не мог. Отец отмучился, 2 попутчиков еще раньше приставились. Сейчас очнулся, а остальное, в руках божьих, он лютеранской веры, рявкнул батюшка и подобрав рясу, направился на выход, бородатый и заросший подобно медведю по самые глаза Демьян засеменил за ним, одарив на прощание подозрительным взглядом сразу и меня, и Аксинью, а та, споро закончив меня обихаживать, помогла натянуть вонючую рубаху, что оказалось как нельзя кстати, после водных процедур вновь начал бить озноб, не топит они здесь что ли? Какого-либо одеяла или покрывала сервисом этого заведения не предусматривалось, Все дальнейшие процедуры свелись к тому, что она выгребла из-под меня старую солому, не исключаю, что с отходами моей жизнедеятельности и унесла все это. Отсутствовала недолго, принес с собой свежую и довольно небольшую охапку соломы, ловко отодвинула меня на край, раструсила ее по доскам и вновь вернула меня на место. Мягче от этого не стало, но я все процедуры сносил стоически, ни время и ни место права качать. Для начала бы неплохо определиться со своим правовым и социальным статусом, а пока лучше пореже рот открывать, глядишь, за умного сойду. Ну или по крайней мере, не спалюсь по-глупому на ровном месте. У меня из активов полузабытый учебник истории и несколько гигабайтов прочитанных книг про попаданцев, на которые точно не стоит ориентироваться. Аксинья снова вышла, но поразмыслить о делах своих скорбных в покое не получилось, отсутствовала она недолго, вот же неугомонная. И на этот раз принесла кормежку, вначале напоила водой все из того же ковша знакомого, затем покормила разваренной пресной кашей, на что организм отозвался радостным урчанием в животе. Прием пищи оказался символическим, если верить оговорке, что я тут 7 дней в беспамятстве валялся, все правильно делают. Но организму доводы рассудка были по боку, хотелось даже не есть, а жрать. Значит, точно выкарабкался, что это бы не была за зараза, от которой приставился биологический отец моего реципиента и неведомые двое попутчиков. На лбу выступила испарина и захорошела, подозреваю, что эта каша так с голодухи вынужденной подействовала. Аксинья крутилась по комнате, сметая солому с другой лежанки, они тут с Демьяном, как уже успел убедиться, низовой медицинский персонал представляют в этой богадельне, а вот доктора или кто тут за него, еще не видел. Под шуршание санитарки прикинул, чем я на данный момент располагаю. Подросток, вторичные половые признаки рассмотрел в полумраке, и немец в придачу, зовут Герман, надеюсь, что не Геринг, 3 раза ха, не успел осиротеть, как моей судьбой уже какой-то Отто интересуется. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтоб догадаться, один из соотечественников того, чье сознание и тело я занял. На этом и следует стоять, раз уж не попал в тело родовитого аристократа, не говор уже про царскую семью, как нормальные классические попаданцы, так буду считать этот факт своим небольшим бонусом. Немцу на Руси всяко лучше русского живется. Ну а самая подлянка и засада в том, что никаких крох знаний мне от предыдущего владельца не перепало, словно жесткий диск отформатировали и на него поставили мою личность. Осталось выяснить, где я территориально нахожусь и дату, но в лоб такие вопросы задавать чревато, так что прикидываюсь выздоравливающим после тяжелой и продолжительной болезни. Информацию буду черпать исподволь, торопиться не стоит, поспешишь, на дыбе, а то и в петле повисишь. И никакого прогрессорства, уже косо смотрит, угораздило же разговаривать во сне. На этой оптимистичной ноте я благополучно заснул, невзирая на практически голые доски вместо оставленных в будущем, в злополучной пещере, пенки и спальника. Полцарства бы сейчас отдал за свое термобелье. Проснулся в очередной раз уже ближе к ночи, если ориентироваться на темноту, царящую в избе. Бычий пузырь, заменяющий нормальное окно, лишь слегка выделялся слабым свечением. И продрог я основательно, как бы тут кони не двинуть, едва оклемавшись от одной заразы неведомой. Прислушался к своим ощущениям. Уже гораздо легче, голова ясная. Слез с лежанки, а там обычная земля, утоптанная до состояния камня и лишь слегка присыпанная соломой. И холодом несет, обхватил плечи руками и двинулся к двери, попав через нее в другое помещение этой странной больницы. Гораздо меньше той палаты, где я обретался, большую половину этой комнаты занимала огромная русская печь, оштукатуренная и побеленная. И как раз возле печки возился Демьян, растапливая ее. Неужели согреюсь наконец? Демьян чутко обернулся на мое появление. На двор никак собрался. Немчик, я на это только кивнул, подтверждая. Демьян критически оглядел меня и, сдернув со стены висевший на ней куцый полушубок, протянул мне. Держи тогда, раз под себя больше ходить не будешь, эко как замерз. С крыльца не гать, к нужнику иди, увидишь тропку. Вон лапти стоят. Куда я попал? Полушубок, как понимаю, мой. Какое же убожество, от него еще и пахнет какой-то затхлой кислятиной. В лаптях на босу ногу я молнией метнулся к стоявшему в углу двора нужнику, также в темпе сделал свои дела по-маленькому, покосившись на приткнутый пук соломы в щели между жердей. Чем вытирать жопу понятно, нравы здесь простые, как погляжу, а солома, многофункциональная, и спят на ней, и на пол стелют, и вместо туалетной бумаги используют. Хорошо хоть не кормит ей. Припустив обратно, невольно покосился на узнаваемый силуэт горы, возвышающийся слева. Не может быть. Неужели меня по иронии судьбы домой закинуло, но мороз поджимал, и скудость моего прикида не позволяла стоять и оглядываться по сторонам, поэтому не стал задерживаться на дворе, заскочив в дом. Не снимая лаптей и полушубка, прошел и прижался к печке, с разочарованием заметив, что она ничуть не теплая, несмотря на разгоревшееся в топке пламя, бросающее ярко-красные отблески в комнату. От дырок в дверце больше света было, чем от дрожащего огонька лампадки в углу перед иконами. «Замерз, немчик?» — с усмешкой не то спросил, не то констатировал Демьян и тут же обнадежил. «Скоро нагреется, печь то считай на весь дом, скоро как летом на покосе жарко будет». Как же он достал с этим немчиком? Еле сдержался, чтоб не огрызнуться, заявив, что русский. Вместо этого подвинулся ближе к дверце, от которой уже ощутимо веяло теплом, и на автомате брякнул. «Это Златоуст, Демьян, Златоустовский завод». Назидательно поднял палец он. «Почти отстроил Илларион Иванович все опосля бунта Емельки, 10 лет в этом году будет, как в кандалы бунтовщиков взяли». «Илларион Иванович Демидов», уточнил я, кляня про себя свое равнодушие к краеведению и истории. «Лугинин», сказал, как отрезал Демьян и с подозрением. «Алик, кому ты, олух, с фатером своим в работу ехал? Ссориться с единственным на данный момент источником информации и по совместительству внештатным осведомителем батюшки было глупо, поэтому примирительно сказал, что малолетству многое не знаю, да и обеспамятил после хвори». Демьян покосился на меня с еще большим подозрением. «Какое малолетство? 16-й год тебе, Герман, мужик уже считай. К домни-то сразу не поставит, вестимо, а вот если Отто под крыло возьмет». Тут Демьян поумерил свою словоохотливость, посмурнел и, проворчав сквозь зубы что-то про немчуру поганую, погнал меня в госпиталь, как он называл палату, где я впервые очнулся. Не став пререкаться и спорить, и так уже наговорил достаточно, пошел на свою лежанку, прихватив полушубок. Анализировать выведанное, по всем прикидкам, конец или что-то около этого 18 века, если отталкиваться от даты подавления Пугачевского восстания, а может, даже начало 19-го, хоть убей, не мог вспомнить, когда все это происходило. Во время правления Екатерины, это точно. Можно было, конечно, поинтересоваться у Демьяна, кто сейчас Россией правит, но не стоит закапывать себя окончательно. Свернулся калачиком на дощатом топчине, сверху накинул свой полуперденчик баранья и пригрелся. Вспомнил свою недавнюю депрессию и недовольство в своем времени и горько усмехнулся про себя. Воистину, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Сейчас бы к благам цивилизации, центральное отопление, интернет, холодильник. Зря про него вспомнил. Кстати, в животе снова забурчало, и я понял, что голоден как не знаю кто. Натянул полушубок на голову и постарался уснуть, считая овец. На 300-й овце с раздражением заворочился на топчине. В избе не просто ощутимо потеплело, а стало жарко. Свернул полушубок, устроив из него подобие подушки, в надежде попробовать уснуть, и понял, что сна не в одном глазу. Тут не сегодня-завтра судьба будет решаться, а я в полном неведении, что меня ждет. И не факт, что немец это тот-то, примет участие в моем обустройстве. Я-то ведь не настоящий немец, что сразу же выяснится, при первом разговоре. Голова разболелась, плюнул на бесплодные попытки уснуть и пошел опять к Демьяну. Все-таки живая душа, и русский, а то от одиночества и неопределенности такая тоска накатила, что хоть волком вой, воды бы попить. На невысказанный вопрос Демьяна ответил, на что он мне кивнул головой на стоящую в другом углу от печи бочку, прикрытую крышкой и сверху перевернутый ковшик. С удовольствием выдул все, что зачерпнул, и затоптался на месте. «Исти хочешь, небось, немчик?» — уже вполне добродушно поинтересовался Демьян, на что я только отчаянно закивал. «Вот печку протоплю и запарю кашу на ночь, утром поедим». Видимо, разочарование на моем лице отразилось так явственно, что Демьян заухал как филин. Это он так смеялся, оказывается. После чего повел себя как настоящий русский оккупант, достал откуда-то нож устрашающего вида, на столе развернул серую тряпку, изображающую полотенце, достал оттуда начатую краюху хлеба и откромсал 2 приличных ломтя. Из берестяной коробчинки зачерпнул соли, аккуратно посыпал оба куска сверх, этими же пальцами вдавив соль в хлеб, Один кусок протянул мне, в другой впился зубами сам. Да чего же вкусный этот хлеб оказался. Несмотря на несколько попавшихся на зубы песчинок, надо тут поаккуратнее с едой, зубных врачей нет, а может вместо песка и камешек попасться. Не сказать, что наелся от пуза, но хоть чем-то заткнул желудок. Напился еще раз после ужина и с чувством, проникновенно, поблагодарил. «Спасибо тебе, Демьян, от всей души». Тот отмахнулся, впрочем, без особой злобы. «Да какая у тебя душа, нехрест, иди почивать, печь закрою и тоже лягу». «А какой год сейчас, Демьян?» Не удержался я, так и свербило узнать точную дату на кой-то черт. Тот задумался, пожевал губами, будто считая про себя, и выдал ответ. 7292. «Иди спать, немчик, мне завтра тебя еще обрить надо, до прихода лекаря». Глава 3. Разбудил меня колокольный звон, прямо дежавю какое-то, словно никуда и не попадал. Только переехал чуть пониже и левее, сейчас и пруд городской в шаговой доступности, и Касатур нависает своей громадой рядом. И церковь со мной вместе переехала, словно наказание за все кармические прегрешения, и дома поспать не получалось толком по утрам, и здесь. И сам город, как я вчера успел мельком заметить, скукожился до размеров небольшого поселка. Завод только в глаза бросался, чуть ниже плотины у самого подножия горы, да каменная беленая церковь справа на берегу. Демьян, как и я, разбуженный колоколом церковным, оказался быстрее и первым вышел во двор. Что он там так долго на холоде делал, непонятно, я даже приплясывать у порога начал, дожидаясь его возвращения. Едва приоткрылась входная дверь, как я тут же метнулся на выход, чуть не сбив его с ног. Не слушая, что он там кричит вслед, добежал до нужника и наконец-то испытал блаженное облегчение. Обратно шел не торопясь, с любопытством осматривая окрестности. Вернее, пытаясь рассмотреть, непроглядную темень разбавляли лишь несколько тусклых огоньков, да на небе высыпали неожиданно крупные и яркие звезды. Не удержался, пробрался по сугробу ближе к забору и вскарабкался на него, нисколько всматриваясь, что разглядишь в темноте, сколько вслушиваясь в окружающие звуки. Поселок просыпался. То здесь, то там вскукарекивали петухи, перелаивались собаки, а со стороны завода доносились размеренные удары, словно гигантский кузнец бил по очереди по нескольким наковальням, а из нескольких заводских труб вырывались столбы дыма, отчетливо различимые даже сейчас, практически ночью, на фоне звездного неба. Искры, вылетающие вместе с дымом, сразу навели на мысль, что понятия об экологии и охране окружающей среды современным фабрикантам и заводчикам незнакомы. А там ведь не просто продукты сгорания вместе с вредными веществами в трубу вылетают, насколько я понимаю, а еще и ценные продукты. Эх, на мое бы место кого-нибудь сведущего в металлургии. На всякий случай сделал зарубку в памяти, вспомнить как можно больше деталей о замкнутых циклах производства, хотя бы в общих чертах. Вдруг да удастся пытливые умы здешнего времени подтолкнуть в правильном направлении. За спиной заскрипел снег и раздался укоризненный голос. «Барин, что это вы по забору лазаете, пошли в госпиталь?» Я от удивления чуть не свалился с этого самого забора, как это я за ночь из немчика в уже барина превратился. И что-то с одеждой надо решать, шубейка эта неказистая хорошо, конечно, но вот в одной рубахе рассекать не айс. Яйца подмерзают, извините за подробности. Мне бы штаны какие-то, или как их тут называют. Портки вроде, да хоть кальсоны, и желательно с начесом. Пообщаться с Демьяном не получилось, убедившись, что я вернулся в дом, он двинулся на выход, наказав мне сидеть смирно, обещая скоро вернуться и накормить завтраком. На мой вопрос, а ты куда надолго? Демьян покосился как на дитя неразумное и на ходу ответил, к заутренне поспешаю. Благовест не слышал рази, немчик, никто, конечно же, смирно сидеть не стал, снял с полочки перед иконами, вроде это все божничкой называется, лампадку горящую и принялся обследовать помещение, из природной любознательности, не шарясь по личным вещам, так, осмотреть что из себя представляет госпиталь здесь, сразу же сунулся к полкам, что давно вызывали интерес, я их еще вчера приметил. Как раз рядом с бочкой с питьевой водой стоят и там что-то лежит интересное. Рассмотрев при слабом колеблющемся огоньке лампадки, что там лежало, всю природную любознательность как отрезало, вместе с аппетитом. На полках громоздился в беспорядке различный пыточный инструмент самого устрашающего вида, причем зачастую толком не отмытый. Бурые пятна и подозрительного вида ошметки, прилипшие к поверхности всевозможных пил, кусачек и иных приспособлений для развязывания языков отрезвил, так что лампадка тут же вернулась на место, а я прижал жопу и на лавке возле стола стал терпеливо дожидаться возвращения Демьяна. Впрочем, несколько успокоившись, догадался, что это скорее всего хирургические инструменты, сообразно профилю лечебного заведения, а что до антисанитарии, так про микробов просто пока не знают, хотя дрищут как от настоящих, не говоря уж о осложнениях после манипуляций хирургических. И вот как тут прогрессорствовать, даже при всем желании в лучшем случае отмахнуться, в худшем, как смутьяна в железо закуют. От невеселых мыслей оторвали Демьян с Аксиньей, вернувшиеся из церкви вместе. Аксинья раскрасневшаяся, с румянцем во все щеки, и Демьян, галантно открывший ей двери, пропустивший вперед. Такое чувство, что они не с молитвы пришли, а из кабака, вон какими взглядами обмениваются, и словно искрит между ними. Аксинья, потупив взор, положила на лавку довольно увесистый сверток, пояснив: «Вещи ваши, барин, в богадельне девки отстирали все со щелоком. Воля ваша будет, отблагодарите серых и убогих копейкой». Я растерялся. «Да я бы с радостью, только не располагаю ничем. У меня из своего только рубаха вот эта, да полушубок с лаптями. Все в целости и сохранности, барин», — развеял мои сомнения Демьян. «Все ваши и батюшки вашего вещи у лекаря нашего, Антона Сергеевича, на сохранении». Настроение сразу резко пошло вверх. «И барином величают, и вещи», — украдкой пощупал сверток, принесенный Аксиньей, — «теплые принесли, и маячит впереди получение какого-никакого наследства, возможно, что и материальных ценностей». Демьян уселся за стол на правах хозяина и возвестил о начале приема пищи, мечтательно заметив, что вчера несколько косточек в чугуне вначале варил пару часов, потом только крупы положил и кусок сала говяжьего. Однако так и остался сидеть за столом, только что хлеб нарезал крупными ломтями, а между печкой и столом деловито зашуршала Аксинья, доставая чугунок из печи и ложки из голбца возле печки. Тарелок тут не предусматривалось, даже мне, несмотря на недавнее величание барином. Впрочем, раз я дожил до почти что 16 лет и выжил после неведомой заразы, которая других наших попутчиков, включая отца, выкосила напрочь, с иммунитетом у меня все хорошо. Так что все вместе втроем опустошили этот котелок, сразу после того, как Демьян формально, без особого усердия, отбарабанил: «Очи всех на тя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь и ты щедрую руку твою и исполняешь всякое животное благоволение. Пища богов, сюда бы специй чутко или хотя бы бульонного кубика покрошить, и вообще жить можно». После завтрака, пока Аксинья также деловито прибирала со стола остатки трапезы, пользуясь снизошедшим на всех благодушием, стал расспрашивать Демьяна о их житье-бытие, стараясь не слишком высказать свою неосведомленность и незнание существующих реалий. Особенно меня смущало наличие госпиталя в конце 18 века на Урале, да еще и врач с русским именем и отчеством. Плюс богадельня, упомянутая Аксиньей, заинтересовала. Демьян мое любопытство удовлетворил в полной мере, на пару с не упускающей добавить подробности Аксиньей, никакой развитой социальной программой, как я поначалу подумал, здесь и не пахло. Богадельня в этом времени заменяет пенсионный фонд, хоспис и центр реабилитации для лиц без определенного места жительства и попавших в трудную ситуацию вместе взятые. Прибежище в ней находят в основном те, у кого совсем больше нет никакого выхода и родных, способных о них позаботиться. Пенсии по выработке трудового стажа нет и в помине, не говоря уже про пособия различные, вроде компенсации по утере кормильца или больничного. Сразу по-другому вспомнил прежде не очень любимую мной социальную систему развивающегося капитализма, которая, впрочем, досталась нам по наследству вместе с развалившимся СССР. А госпиталь здешний, частная инициатива лекаря Антона Сергеевича, который здесь обретается при самом Илларионе Ивановиче, главном заводчике, пользует семейство Лугинина, занимается частной практикой среди немногочисленной обеспеченной благородной публики, а госпиталь — для души и самообразования, тренируется на рабочих и крестьянах, как я понял, особенно после того, как Демьян похвалился, что у них и мертвецкая есть, где изучают анатомию. Предлагал мне ее с энтузиазмом показать, на что я пока отказался. Аксинья сирота, в богадельне она как прислуга за все и помимо этого, помогает в госпитале Антону Сергеевичу, на пару с Демьяном. тянет все это на себе из нежелания идти в монастырь, и он, и она, величаются фельдшерами. А Демьян, к моему изумлению, оказался из отставных солдат, и возраст у него уже под полтинник. Совсем по-другому уже взглянул на него, зацепившись взглядом за отсутствие трех пальцев на левой руке. А когда после моего любопытства, где он воевал и как, Демьян лишь вздохнул и отговорился, где мы только не были, немчик, и с кем только не бились, и с вашим братом приходилось ратиться, только ведь жизнь солдатская, это не бои и сражения, а дорога постоянная, муштра да смотры. Сразу все мои недавние сожаления о своей судьбинушке горькой и несправедливой померкли. Ну а Демьян, даже несмотря на то, что стучит попу, человечише, Аксинья, видно, что с сожалением, вынуждена была нас покинуть, а человечище достал из печи чугунок с водой, макнул туда палец, с сожалением заметил, что вода чуть теплая, и скомандовал мне готовиться к бритью наголо, по распоряжению лекаря, и тут же принялся вымогать копейку, хитро прищурившись, заметив, что будет брить меня без мыла, если бесплатно. Поглядев на вытащенную им опасную бритву и жалкий обмылок, завернутый в тряпицу, не просто согласился на копейку, а предложил больше, попросив пока кредитовать меня, до вступления в права на отцовское наследство. Почесав еще раз зудевший колтун на голове, без сожаления согласился на процедуру, условием поставил покупку водки для дезинфекции после бритья и протирки бритвы перед. Термин «водка» не вызвал никакого недопонимания, несмотря на то, что Менделеева еще и в помине нет. Однако вместо водки он мне хлебное вино предлагал приобрести. Пришли к согласию, что пусть несет и то, и другое, проверим, что лучше. Демьян, посчитав свои накопления и видя мою готовность не экономить, предложил ради такого дела растопить вне очереди печку, нагреть водой, помыться после бритья. Задавать глупые вопросы не стал, вспомнил бабушкины рассказы, как раньше мылись дома в печи, и, сопоставив ее размеры со своими габаритами, дал карт-бланш на все покупки, попросив мыло прикупить нормальный кусок, а то и два, если хватит наличности. Демьян, воодушевленный таким взаимопониманием, ушел в лавку, предварительно растопив печку по-быстрому и пару чугунов повместительней заполнив водой и на плиту поставив, сказав на прощание, чтоб я никуда дальше двора не выходил. Карантинс, назначенный врачом, недельный. Да уж, есть из одного котелка со мной, им карантин не помешал. А я, чтоб не терять время, развернул узелок со своими вещами, не переставая радоваться тому, что жизнь налаживается. Отсутствие нормальных трусов настроения не испортили, их вполне заменяли, даже не знаю, как их назвать, пусть будут кальсоны. Все с завязками, про резинки придется забыть надолго, если не навсегда. А вот прорезать ширинку и обметать края вполне под силам и мне самому, не привлекая других. А то пока развяжешь все эти шнурки многочисленные, обоссаться можно. Облачаться в чистое белье пока не стал, дожидаясь обещанного Демьяном внеурочного банного дня. Скрипнула входная дверь, но вместо Демьяна зашел незнакомый господин. Шуба роскошная и общий представительный вид, особенно гладко выбритое лицо, ясно указывали на это. Ну и приветствие с порога не оставили сомнений в том, кто это явился. «Гутен так, хер Герман Фальке». Дальнейшие продолжения фразы по-немецки я не понял, поэтому сразу поспешил уладить возникшие недоразумения. «Добрый день, Антон Сергеевич. К сожалению, родным языком владею не очень, родной батюшка предпочитал, чтоб я учил русский, раз уж нашей новой родиной стала Россия. Я вообще после перенесенных тягот задумался о переходе в православную веру. Еще немного знаю английский. Do you speak English? Соболезную о скоропостижной кончине вашего фатера». Во взгляде доктора промелькнуло удивление, которое, впрочем, тут же сменилось профессиональным интересом. Какой же немец в здравом уме захочет в России в православие перейти? Как вы себя чувствуете, Херр Фальке? Как бы он меня в психушку не определил, если они тут есть, должны быть, куда-то же они своих сумасшедших пристраивают. Надо сбавить обороты. Еще не совсем оправился, Антон Сергеевич. Впрочем, о переходе в православие я только раздумываю, оставшись без родителя. И чтоб отвлечь внимание от всех несуразностей, которые могли возбудить совсем ненужный мне интерес со стороны лекаря, перевел разговор. К слову, что за недуг, который свел в могилу моего батюшку и чуть не лишил меня жизни, нас постиг? Что-то не то я говорю и не так, судя по удивлению лекаря. Ладно, хоть вопрос по его профилю пришелся кстати, сразу начал сыпать латинскими терминами, перечисляя, чем мы точно не болели. Оспу и чуму он отмел сразу, под конец признавшись, что подозревает либо острое пищевое отравление на одном из постоялых дворов, но не исключая при этом и неведомой медицине заразе, поэтому и настаивает на карантине. Затем приказал мне разоблачиться, ощупал меня со всех сторон и даже прослушал дыхание, без всякого опасения приложив ухо к моей груди. Я и раньше к врачам со всем уважением относился, сейчас же вообще преисполнился, осознав, какой ценой и скольким жертвам и лишений со стороны врачей безымянных, известная мне медицина стала таковой. «Зергут, Зергут», вынес вердикт после осмотра лекарь, пожелав мне скорейшего выздоровления, хотел откланяться. Но тут уж я задержал его, спросив о состоянии своих и отцовских личных вещей, и о возможности их получения в скорейшем времени, присовокупив, что чувствую стеснение и был вынужден даже прибегнуть к временному займу у Демьяна. Антон Сергеевич вспыхнул и, укоряя себя, тут же пообещал мне их завтра же передать в полном объеме. А пока достал из портмоне талон какой-то, протянул мне, и, посоветовав быть с Демьяном построже, удалился. После его ухода внимательнее рассмотрел то, что я поначалу принял за талон. Это оказалась обычная денежная купюра этого времени в 25 рублей, с надписью «Объявителю сей государственной ассигнации платить Московской банк 25 рублей ходячей монетой, 1769 года, Санкт-Петербург». Думаю, современную грамматику и лишние буквы алфавита освою без труда. Вернувшегося вскоре после ухода лекаря Демьяна обрадовал этой ассигнацией и отправил опять за покупками. Пусть из еды чего купит, на свой вкус, а себе попросил зубную щетку и порошок, если таковые есть в наличии, полотенце. Тут опять возникло недопонимание, сошлись на небольшом отрезе самой дешевой ткани, и пару иголок с парой же катушек ниток двух цветов, белого и черного. Швейные принадлежности вызвали недоумение и даже протест у Демьяна, выразившиеся в одной фразе: «Зачем, барин, Аксинья же есть, ты купи, главное, сам разберусь, денег-то хватит, и останется, ни копейки не утаю, барин, тогда и свечей купи, а то сидим в потьмах». Перед уходом Демьян споро натаскал воды и дров, на этот раз затопив уже саму печь, там, где должно выпекать хлеб и пироги, и где нам предстоит мыться, и с довольным до нельзя видом отправился за покупками. А я с интересом принялся рассматривать принесенный им брусок сомнительного мыла, по качеству далекого даже от привычного мне хозяйственного, и две бутылки мутного стекла с современным аналогом водки, приблизительно, не меньше литра каждая. По заверениям Демьяна, одна из них хлебное вино, а вторая именно водка, хотя на первый взгляд идентичные и без этикеток. Не многовато ли будет для дезинфекции? Сковырнул сургуч, заливавший сверху пробку с первой, с сомнением принюхался, предчувствуя запах самогона дрянного, и был приятно удивлен. Попробовал. Навскидку 25 градусов. Запаха севухи нет вообще. Распечатал вторую, тоже водка, на вкус чуть покрепче, с ярко выраженным запахом аниса. Анисовка, значит. Увлекаться дегустацией не стал, а тут и Демьян вернулся, нагруженный покупками. Вкус у него оказался непритязательный, из разносолов он притащил большой туе с берестяной сквашенной капустой, промерзшей насквозь, зато с клюквой. Тут же ножом наковырял этой капусты в тарелку и поставил размораживаться ближе к печке, остатки вынес в сени. Еще похвалился бараньей ногой, купленной, и головой этого же барана. На вопрос, нахрена нам эта голова, стал объяснять, что он с ней намерен сделать. Против такого холодца я ничего не имел, так что одобрил покупки. Далее мне были продемонстрированы лук и чеснок, достаточно мелкие по сравнению с привычными мне сортами. Тоже одобрил, однако решил, что с ассортиментом лавок или базара надо самому знакомиться. Также Демьян высыпал на стол такую гору медной и мелкой серебряной монеты, что я лишь развел руками, некуда прибрать. Предложил ему на время моего пребывания в больнице самому ведать финансами, после чего деньги со стола испарились в один момент, а я вместо прежнего барина превратился в барина Германа. Вооружившись монструозного вида ножницами, больше похожими на те, которыми у нас овец стригут, Демьян вначале обкарнал мою шевелюру, с сожалением посмотрел на шикарные, должно быть, если их тщательно вымыть, локоны, затем вспомнил про педикулез и махнул рукой: «Брей». А мыться в печке оказалось просто замечательно, несмотря на небольшую тесноту. По уверениям Демьяна, там при известной сноровке и париться с веником можно. К вечеру мы оба сидели за накрытым столом чисто вымытые, я наконец-то в приличной, хотя пока и непривычной, а главное, в чистой одежде. Поглаживал гладко выбритую голову, благоухающую на всю кухню анисом, на плите булькал самый большой чугун с порубленной головой барана, а мы с Демьяном на два голоса пели. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене, и он, конечно, думать мог, да он, конечно, думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок, а он не думал ни о чем, да, он не думал ни о чем, он только трубочку курил с турецким горьким табачком, он только трубочку курил с турецким горьким табачком. Глава 4, хорошо вчера посидели, в меру, помнил, как Демьян все попу докладывал, да и лекарь нет-нет поглядывал с любопытством, так что давать повод для дальнейших подозрений не собирался. На утро анисовки осталось почти треть, а ко второй бутылке и не притрагивались, несмотря на горячие желания Демьяна. Зато полностью переработали сваренную голову, перебрали мозги от костей, переложили в тщательно отмытую посуду, сдобрили давленным чесноком и залив жирным наваристым бульоном, вынесли в сени на мороз. Ну и наелись вволю, особенно налегал на бутерброды с мозгами Демьян, сокрушаясь, что завтра не доведется отведать холодца, пост рождественский будет. Еще один аргумент в пользу того, что не стоит в православии пока переходить. Расспросил подробней, оказалось не все так страшно, пост не строгий, масло можно. Демьян начал высчитывать на пальцах, размышляя вслух и радуясь, что до самого воскресенья мясное можно, только завтра в среду и в пятницу ограничения. А вот со следующего понедельника, все, никакого мяса. Вторник сегодня получается, догадался я, на что он согласно кивнул головой. Завтра с утра опять в церковь пойдешь к заутрене, узнай какой год по светскому календарю, а то вот это от сотворения мира, совсем мне непонятно. Март ведь уже, февраль лишь, 28-е, завтра март, а год чего узнавать, удивился Демьян. 1784-й, али совсем память отшибла, еще по одной, ваше благородие. Так, я решительно заткнул пробкой бутылку и скомандовал: прибираем со стола и спать. Утром Демьян поспешил на богослужение, а я долго умывался, плеская в лицо холодной водой, прогоняя остатки после вчерашнего застолья, затем с чувством, толком и расстановкой чистил зубы приобретенными зубной щеткой и порошком из толченного мела с какой-то отдушкой, отдаленно напоминающей мяту. Сама щетка представляла из себя палочку с расщепом, в которой одним толстым рядом была вставлена жесткая щетина неведомого зверя, с двух сторон этот расщеп жестко фиксировался медными кольцами. Естественно, еще вчера, после покупки, сполоснул ретро-щетку кипятком.